Учитель, не растущий вместе с учениками, не способен научить. Ученик, насмехающийся над глубокими познаниями своего учителя, похож на глупца, выбравшего неспелый виноград и презирающего созревшее вино из сладких плодов. Афоризмы аббатов. «Ты должен сесть сюда», — сказал Бакриш, когда они помолились. Он кивнул на уродливое массивное кресло, развернутое сиденьем к стене. Орн перевел взгляд на предмет, на который указывал Бакриш, только сейчас заметив откинутую за его спинку металлическую полусферу. От кресла исходило какое-то зловещее напряжение. Он почувствовал, как сердце гонит кровь по жилам. «Порой мы движемся ради самого движения», — всплыли из памяти слова. Орн медленно приблизился к креслу. Усаживаясь, вновь почувствовал, как сжались внутренности от ощущения смертельной опасности. Металлические зажимы выскользнули из потайных отверстий, крепко обхватывая грудь, руки и ноги. Он дернулся, пытаясь высвободиться. «Не сопротивляйся», — предостерег его Бакриш. «Тебе не вырваться». «Почему ты не предупредил, что меня пришпилят, как мотылька?» «Я не знал». «Правда. Кресло — это часть пси-машины. Благодаря тебе оно живет своей собственной жизнью. Пожалуйста, Орн, прошу тебя как друг. Не сопротивляйся. Не пытайся ненавидеть нас. Ненависть лишь приблизит опасность, угрожающую тебе. Она может стать причиной твоего поражения. Касающегося и тебя?» «Вполне вероятно», — согласился Бакриш. «Никто не в силах избежать последствий своей злобы». Он огляделся. «Когда-то я пролил здесь свою ненависть». Он вздохнул, медленно опуская полусферу на голову Орна. «Не пытайся вырваться, не сопротивляйся», — снова повторил он. «Микроволоконные зонды внутри сферы могут причинить острую боль». Он опустил колпак. Орн почувствовал, как что-то коснулось черепа в тысячи точках, вызывая царапающее и одновременно щекочущее ощущение. «Что это?» — спросил он. Голос его странно прозвучал под полусферой. «Зачем мне все это?» Внезапно подумал он, почему я принимаю на веру их слова. «Это одна из мощных пси-машин». Бакриш что-то подкрутил на спинке. Звякнул металл. «Тебе видна находящаяся перед тобой стена». Орн выглянул из-под нижнего края колпака. «Да». «Наблюдай за ней. Она проявит твои скрытые желания. С помощью этой машины ты сотворишь чудо. Сможешь воскресить мертвых. Ты можешь оказаться на грани постижения глубочайшего мистического опыта». Орн кашлянул, борясь с сухостью в горле. «Если я захочу, чтобы появился мой отец, он появится?» «Он умер?» «Да, это может произойти». «И действительно мой отец будет живой?» «Да, но позволь предупредить тебя. Все увиденное тобой не галлюцинации. Если тебе удастся воскресить мертвых, то появившийся окажется не просто воскресшим человеком, а чем-то большим». Тыльная сторона правой руки Орна невыносимо зачесалась. Он напрягся, не в силах унять зуд. «Что должно означать это нечто большее?» «Существующий парадокс», — пояснил Бакриш. «Любое существо, возникшее здесь по твоему желанию, обладает частью твоего сознания, так же, впрочем, как и своим собственным. Сущность данного существа, столкнувшись с твоей сущностью, неминуемо придет к противоречию, результат которого непредсказуем. Твои воспоминания способны воскресить любую живую плоть». «Мои воспоминания? Но выслушай меня, Орн, это важно. Отдельные твои творения смогут сознавать свою двойственность, но некоторые отвергнут раздвоенность. Они не смогут воспринимать эту зависимость». «Он верит в это», — думал Орн, слушая Бакриша. Страх, звучащий в словах наставника, казался искренним, придавал весомость тому, о чем тот говорил. «Зачем я посажен в эту ловушку?» – спросил Орн. «Не знаю. Возможно, важно не позволить тебе убежать от самого себя». Бакриш положил руку на плечо Орна, слегка сжав его. «Сейчас я должен покинуть тебя, но я буду молиться. Да храни тебя милость Господня». До Орна донеслось шуршание одежд уходящего священника. Где-то хлопнула дверь. Эхо гулко разнеслось по залу, теряясь в огромной пустоте. Безграничное чувство одиночества охватило Орна. Внезапно раздался звук. Слабое жужжание, напоминающее пчелу. Пси-усилитель на шее больно задергался, и Орн почувствовал, как обожгли его потоки пси-энергии. Стена мигнула, ожила, наливаясь ярко-зеленым цветом и приобрела прозрачность. Вспыхнули внутри флуоресцентные багровые полосы, извиваясь, корчась, словно черви, попавшие в вязкую зеленую жидкость аквариума. Он судорожно вздохнул. Страх сковывал тело. Сплетающиеся полосы завораживали. Они поднимались над поверхностью стены, тянулись к корню, с беззвучным всплеском опадали обратно. В глубине из переплетенных полос возникло лицо Дианы. Орн замер, пытаясь удержать ее образ, видя, как он начинает таять. «Я не хочу, чтобы она была в этом опасном месте», — мелькнула мысль. Непонятные формы, странные фигуры возникали и снова растворялись внутри огромной стены. Внезапно флуоресцирующие полосы оформились в фигуру Шригар, страшной ящерицы, которой пугали каргонские матери непослушных детей. Образ разбухал, все более становясь реальным. Появились желтая чешуя, не мигающие выпученные глаза. Время замедлило свой ход, останавливаясь. Орн вспомнил детство на Каргоне, страшные истории. «Нет, Шригар давно вымерли. Мой прапрадед видел последнюю особь», — сказал он себе. Воспоминания не уходили, затягивая его в глубокий колодец, похожий на безумие. Глубже, глубже, глубже. Он вспомнил детский смех, кухню, мать совсем еще молодую, смеющихся над ним сестер. Ему было 3 года, когда он прибежал домой, захлебываясь слезами от страха, что увидел настоящую Шригар в тени глубокого оврага. Насмешницы, злые девчонки. Он думает, что видел Шригар. Тише вы! Удивление даже в голосе матери. Теперь он понял. Поверхность зеленой стены вздулась. Страшная костистая лапа коснулась пола. Ящерица отделилась от стены. Орн дернулся, освобождаясь от воспоминаний, морщась от острой боли, вызванной вонзившимися в кожу микроволоконными зондами. Царапая когтями по полу, Шригар порывисто шагнула от стены и замерла, свыкаясь с обстановкой. «Мои предки становились добычей этого страшилища», — подумал он. «Страх перед ней заложен в моих генах». Во рту появился кисловатый привкус ужаса. Желтые чешуйки издавали мерзкий дребезжащий звук при каждом вдохе создания. Узкая птичья голова склонилась на бок, клювообразная пасть раскрылась, обнажая страшные челюсти и раздвоенный язык. Первобытный инстинкт вдавил Орна в кресло. Невыносимая вонь от чудовища, тошнотворно-сладковатый и одновременно кислый запах болота не давала дышать. Шригар щелкнула клювом. Чанг! Выпученные глаза провернулись и уставились на Орна. Шригар повернула голову на другой бок, поводя выпученными глазами в метре от лица Орна. Что-то еще отделилось от стены. Орн перевел глаза, пытаясь узнать, что лежит в основе этого движения. 2 детей, одетые в коротенькие платьица, прыгнули на каменный пол. Звонкие голоса эхом отозвались в зале. На вид ребенку 5, другой немного постарше, лет 8. Некоторая тяжеловесность выдавала в них жителей Каргона. Старшая девочка держала ведерко и совок. Они замерли, оглядываясь, смущенные незнакомой обстановкой. «Мадди, где мы?» — нарушила внезапную тишину младшая девочка. Шригар, привлеченная голосами, наклонила голову, выпучивая глаз, пытаясь рассмотреть детей. Старшая пронзительно закричала. Резко развернувшись, скрипнув когтями по полу, ящерица бросилась на детей. Внезапно Орн узнал их. Его сестры, те, которые когда-то посмеялись над его страхом. Словно он оживил тот случай, давая выход своей ненависти, натравливая на них чудовище, которое они высмеяли. «Бегите!» — закричал он. «Бегите!» Девочки не пошевелились, застыв от ужаса. Шригар налетела на детей, заслонив их от Орна. Детский крик оборвался. Проскользив по инерции, ящерица ударилась о зеленую стену, провалилась вовнутрь, распадаясь на извивающиеся полосы. Старшая сестра лежала на полу, по-прежнему сжимая ведерко и совок. Рядом с ней растекалось по камням кровавое пятно. Она оглянулась на Орна и медленно поднялась на ноги. «Этого не может быть». Не в силах воспринять случившееся, подумал Орн. Неважно, о чем говорил Бакриш. Он посмотрел на стену, ожидая нового появления Шригар, одновременно сознавая. Чудовище, выполнив свою страшную миссию, уже не вернется. Оно все сказало ему. Оно часть его самого. То, о чем говорил Бакриш. Это создание – мой зверь. Ребенок, приближаясь к Орну, размахивал ведерком. Правая рука сжимала совок. «Это Мадди», – продолжал размышлять он. «Мадди, девочка. Но ведь она взрослая женщина, замужем, имеющая собственных детей. Что я создал?» Песчинки, присохшие к щекам, расплетенная рыжая косичка. Ее трясло от безудержной ярости. «Ты виноват!» – закричала она, остановившись в 2 метрах от кресла. Орн вздрогнул от звучащего в детском голоске безумия. «Ты убил Лори, ты!» «Нет, Мадди», – прошептал Орн. Она размахнулась ведерком, вышвыривая содержимое ему в лицо. Он закрыл глаза, чувствуя, как песок ссыпается со щек вниз на грудь, колени. Он качнул головой, пытаясь отряхнуть песок с лица, но острая боль снова пронзила голову там, где микроволокна соединялись с черепом. Полосы на зеленой стене взбесились, извиваясь и скручиваясь в бешеном темпе. Красная пелена боли заслоняла неистовство зелено-багровых линий. Он вспомнил предупреждение своего наставника. «Любая воскресшая жизнь обладает частью твоей души». «Мадди», — тихо позвал Орн, — «попытайся понять, что...» «Ты пытаешься залезть ко мне в голову», — завизжала она. «Я выбросила тебя прочь, ты не смеешь». Некоторые отвергнут раздвоенность. Снова вспомнил он слова Бакриша. «Ребенок отвергает мое сознание. Просто восьмилетний мозг не может воспринять его». Размышляя над этим, Орн вдруг понял. Он принимает происходящее за реальность. «Как я могу говорить с ней?» — мелькнула у него. «Я убью тебя!» — визжала Мадди. Она бросилась к Орну. Сверкнув в луче света, маленькое острие совка упало на правую руку Орна, рассекая кожу, пробуждая боль. Кровь проступила на рукаве тоги. Орн почувствовал себя в каком-то страшном кошмарном сне. «Мадди, остановись, или Бог покарает тебя!» Она отступила назад, готовясь вновь броситься на него. Какое-то движение у стены снова привлекло внимание Орна. В белоснежном одеянии и красном тюрбане из стены шагнул высокий мужчина со сверкающими глазами и длинной седой бородой. «Махмуд», – прошептал Орн. Ожившая статуя из мечети, которую посещал Орн на Каргоне. «Бог покарает тебя». Орн внезапно с удивительной отчетливостью вспомнил день, когда дядя подвел его к статуе в мечети. Махмуд выпрямился за спиной девочки, схватил за руку, останавливая ее, готовую снова броситься на Орна. Она завизжала, извиваясь, пытаясь освободиться, но он держал ее крепко, медленно выворачивая ей руку. Кость затрещала. «Нет!» – закричал Орн. «Никто не смеет приказывать предвестнику Бога остановить его кару», – низким ракочущим голосом произнес Махмуд. Он приподнял ребенка за волосы и, подхватив выпавший совок, полоснул им по горлу. Крик оборвался. Кровь брызнула на платье. Он отпустил волосы, позволяя безвольному телу упасть на пол, уронил совок и обернулся к сидящему человеку. «Кошмар!» – пронеслось в голове у Орна. «Это кошмарный сон». «Ты думаешь, это кошмар?» – пророкотал Махмуд. «Если твое сознание существовало, оно заживет своими воспоминаниями». Пронеслась в сознании Орна мысль, высказанная Бакришем, но он отбросил ее и прокричал. «Ты мое воображение! Твое творение выполнило свою работу», — произнес Махмуд. «Ты знал, оно должно исчезнуть, порожденное ненавистью, а не любовью. Тебя предупреждали об этом». Чувство горечи, раздражения и слабости переполнило Орна. Он вспомнил, это испытание включает в себя и понимание чуда. «Так значит, вот оно чудо. И это есть глубокий мистический опыт? Тебе следовало поговорить об этом со Шригар, обсудить стеклянные города и признаки военных приготовлений. Я буду более конкретен. Я хочу знать, что, по-твоему, составляет чудо?» Орн молчал, ощущая растущее чувство надвигающейся опасности. «Что такое чудо?» — повторил Махмуд. Запинаясь, не в силах сосредоточиться на вопросе, Орн спросил. «Ты действительно предвестник Бога? Софистика!» — внезапно рявкнул Махмуд. «К чему это копание в названиях? Что знаешь ты о Вселенной? Как можем мы постичь ее с нашими ничтожными страстями?» Звенящее чувство надвигающегося безумия пронзило Орна. Он балансировал на грани хаоса. «Что такое чудо?» – думал Орн. Он вспомнил Эмалирда. «Хаос, порядок, энергия. Пси равно чуду». «Слова, только слова. Где его вера?» «Я существую», – подумал он. «И этого довольно». «Я чудо», – сказал Орн. «О, хорошо», – ответил Махмуд. «Центр пси-энергии. Энергия хаоса, получившая форму. Но что означает чудо, добро или зло?» Орн судорожно вздохнул. «Я слышал, чудо всегда означает добро, хотя в действительности оно не может быть добрым или злым. Понятие добра и зла зависит от стремлений. Чудо есть чудо». «У людей есть стремления. Люди добрые или злые в зависимости от их собственных определений. Все относительно. Где ты видишь чудо?» Махмуд пристально посмотрел на Орна. «Что ты, добро или зло?» Орн выдержал его взгляд. Победа в тяжком испытании начинала приобретать вполне осязаемый смысл. Он уже не сомневался. Махмуд реален. Что хочет от него этот пророк? «Как я могу определить себя, добрый я или злой?» «Это твой ответ». Уловив в вопросе угрозу, Орн добавил. «Ты пытаешься заставить меня согласиться с тем, что люди создают богов, чтобы те научили их понятию добра и зла». «О, затронули тему набожности. Смелей, мой друг. Я знаю твой ответ. Он у тебя в голове». «Добро или зло?» – размышлял Орн. Он заставил себя сосредоточиться на вопросе, но мысль ускользала. Это напоминало переправу через бурную реку. «Если я часть вселенной, значит, я бог. Я творение, значит, я чудо. Может ли чудо быть добрым или злым?» «Творение? Перестань увиливать. Отвечай». Орн глотнул. «Творение», — Бакриш сказал, — «я могу вызвать к жизни мертвых. Предполагается, только религия способна на это. Но как отделить мне псиэнергию от религии, от творения? Махмуд умер сотни лет назад, но если я сотворил его, как вопросы, которые он задает, могут относиться ко мне?» Он вздохнул, втайне надеясь, что все же это особая форма галлюцинации. «Ты знаешь ответ», — настаивал Махмуд. Загнанный в угол Орн торопливо сказал. «Творение, свободное от своего Творца. Ты независим от меня, хотя ты часть меня самого. Я отпустил тебя, дал тебе свободу. Могу ли я осуждать тебя? А ты можешь сказать, что ты, добро или зло?» «Нет, не могу ответить и я». Внезапно он воскликнул. «Что я, Махмуд, добро или зло?» «Ты сам ответил на вопрос, а значит, возродился невинным. Ты понял урок, и я благословляю тебя». Махмуд наклонился и подхватил мертвого ребенка. Странная нежность чувствовалась в его движениях. Он повернулся и зашагал к подернутой рябью зеленой стене. Тишина окутала зал. Багровые полосы замедлили свой танец, застывая в густой жидкости. Орн чувствовал, что насквозь промок от пота. Голова болела невыносимо. Рука в том месте, где Мадди полоснула совком, ныла. Дыхание напоминало какое-то сдавленное рыдание. Сзади донесся лязг открываемой бронзовой двери. Зеленая стена застыла, превратившись в серую. По полу зашлепали сандалии. Чьи-то руки подняли колпак. Захват, державший его, соскользнули. Бакриш, обойдя кресло, остановился перед Орном. «Ты сказал, что это испытание», — простонал Орн. «И предупредил тебя о ненависти. Но главное, ты жив, и у тебя сохранилась душа». «А откуда ты знаешь, сохранилась ли у меня душа?» «Ее отсутствие легко определить», — пробормотал Бакриш. Он взглянул на раненую руку Орна. «Надо перевязать. Уже ночь, время следующего испытания». «Ночь?» Орн глянул в узкие окна купола, огляделся вокруг и только сейчас заметил. Не дающий тени свет круглых светильников заменил солнечный. «Время движется так быстро». «Иногда», — вздохнул Бакриш, — «и не для всех». Он сделал знак Орну. «Поднимайся, идем». «Позволь отдохнуть минуту, я выжат». «Мы дадим тебе подкрепляющую таблетку, когда перевяжем рану. Пойдем». «Но почему такая спешка? Что я должен делать теперь?» «Очевидно, ты понимаешь два лика чуда. Я вижу, что у тебя появилось свое таинство, понимание жизни. Но так много еще надо успеть, а времени так мало». «Что следующее?» – перебил его Орн. «Ты должен пройти сквозь тень догмы и ритуала. Общеизвестно, молитвы – основа нравственности, а осторожность – дочь страха». Бакриш помолчал. «А страх есть порождение боли».